Йоганн Вольфганг Гёте. Отшельник и фавн. Раз отшельник повстречал Козлоногого в пустыне. «Я пришел к твоей святыне», — так смиренно фавн сказал. «Помолись-ка в добрый час, чтобы в рай пустили нас». «Я бы рад», — подвижник строгий отвечает, — «но прости, не дадут вам козьи ноги в царство Божие войти». «Чем мешает, — фавн ответил, — вам козлиная нога? Уж не слишком ли строга, ваша милость? Я заметил, как входили в рай святой и со слиной головой».